Глава 24. Ника. Поцеловать Дана в щечку в знак благодарности или не стоит? От мысли поцеловать угли внутри разгораются докрасно, и, как ни странно, но мысль «не стоит» не остужает, напротив, распаляет запретом. Поддавшись импульсу, я немного оттягиваю ремень, чтобы не врезался. Спасибо. Целую в щеку. Губы касаются сухой горячей щеки под скулой, но отодвинуться не успеваю. Дан перехватывает меня под подбородком и впивается в рот своими губами, алчно берет их в плен, втягивает, посасывая. Мне хорошо от его поцелуя, тревожно, мы же на дороге. Дорога, дорога, Дан! Шепчу с паникой, не в силах отлипнуть от его поцелуев. Машину тянет вправо, резко тормозим на обочине. Дан быстро отодвигает кресло, отщелкивает ремни и тянет меня к себе на колени. «Эй, ты чего?» Вопросы отпадают, когда я понимаю, чего. Ладони Дана ловко избавляют меня от расстегнутого пуховика, опускаются на талию и тянут к себе поближе. «Поцелуй хорошенько, так, чтобы мозги вылетели». «Я так не умею, ты что?» «Снова врешь». Выдыхает ближе. Кончик его языка очерчивает, мои губы легко касается. Я дрожу и едва не стану от желания, чтобы его язык коснулся моего, и пам-парам-пам. Как он это делает? «Бери, если хочешь». Подразнивает быстрыми и неглубокими толчками, слегка погружаясь в мой рот. «Бери». Одна ладонь поглаживает мой зад в трикотажных брюках, вторая ползет под свитшот. Дорожка прикосновений ползет пылающей змейкой по моей коже. От ожидания, что будет потом, тугими камушками сводит соски. Дан касается меня под грудью, чуть-чуть поддевает пальцами бюстгальтер. «А...» Стану в его рот сдавшись. «Так быстро?» «Так нужно». Горячий влажный рот Дана исследовать одно удовольствие. Его язык подталкивает и провоцирует, то толкается глубоко-глубоко, так, будто трахает, и я теряю ориентиры. То заманивает наоборот, пошалить на его территории, и я ведусь на сладкое приглашение, захлебываясь своим и его вкусом. Глотаю, снова приникаю к его рту, как к источнику. От касания груди потряхивает. Его пальцы уже под тонким лифчиком выкручивают соски до тянущих ощущений внизу живота, которые рождают потребность. Двигаю бедрами, сдавшись желанию, оказываюсь ближе и ближе, пока не скольжу промежностью по горячему твердому бугру. Сладкая иголка. Дан перестает мять мой зад и ныряет под резинку штанов с трусиками. Я сама приподнимаю бедра, чтобы дать ему возможность коснуться напряженной, зудящей от напряжения плоти. Он сжимает меня пальцами там. Просто сжимает, перетирает немного, нажимает ритмично и меня уносит. Оргазм растекается по телу, плавит его сладким сиропом, выжигает вены и разумные мысли. Я втягиваю в себя язык Дана, сосу его, наслаждаясь волнами, облизывающими снизу. «Давай на член», — предлагает, часто дыша. «Дан». «Что? Трахнуть тебя хочу, только об этом и думаю. Ты обалденно кончаешь, а когда сжимаешь меня вот этим местечком...» Вводит пальцы, двигая. «Просто нет слов. Сплошной кайф». Дан вбивает пальцы быстрее и глубже. Я понимаю, что этого мало, хочется большего. Голова плывет, губы и язык снова в плену. «Давай, Моника, давай. Ни с кем не было так хорошо, как с тобой», — быстро добавляет. «Это признание сокровенное или просто лестное?» «Даже не знаю. Не понимаю. Вообще ничего не понимаю, как согласилась на то, что было потом. Только здесь с нашими габаритами места маловато будет», — распахивает дверь. «Эй, ты... чего? На мороз?» «Сегодня тепло и снежно». «Нас увидят. Нас увидят, ты что творишь?» Причитаю, как сумасшедшая, когда оказывается за пределами машины. Дан сзади надавливает на поясницу. «Обопрись локтями о сиденье». Я бормочу слова сопротивления, но тело уже подстраивается под приказы Дана, и никакие разумные доводы не играют роли. Адреналин подстегивает, страх топится в нем с головой. Желание накрывает сверху, спазмы предвкушения сокращают интимные мышцы, возбуждение расходится по телу дрожью. Не ведаю, что творю, будто со стороны слышу свой возбужденный сухой шепот. «Дан. Дан, быстрее, пожалуйста. Дан». Ведь захлебываюсь восторгом, когда чувствую, как он туго и плотно головкой члена давит на вход. «Да. Да». Выгибаюсь на него. Дан звонко хлопает ладонью по ягодице и бедру. «Блядь, вот это попка!» Он притягивает меня к себе за бедра и погружается ритмичными толчками. Плавно и размеренно, давая привыкнуть к размеру, а я... Боже, хочу больше и глубже. Дискомфорт тает от жара между нашими телами. В воздух поднимается пар от дыхания и пар от тела. «Кайфовая девочка. Вкусная». Он мало говорит, но много делает, и я хныкаю и постановую, виляя попкой, умоляя. Засадить поглубже? Грязно-грязно, фу, Дан. Но да. Да. Содрогаюсь, бормоча куда-то в сиденье. Да. Движение выходит глубокое и резко, от него сокращается все внутри. Трахать буду жестко и быстро. Ты меня несколько дней без секса мариновала, так что опусти ручку и побалуй себя. Я? Такое? Ну, нет. Нет. Или все-таки да? Потому что Дан начинает трахать меня так, что из легких вылетают весь воздух и попискивания, смешанные со стонами. Ноги подгибаются в коленях. Хорошо, что есть опора подо мной, и Дан за бедра держит, пока вколачивается. Иначе бы я повисла безвольной тряпочкой. Безвольной, но мокрой и полной удовольствия. Кое-как просовываю руку, пальцами нащупываю точку, которая молит о прикосновении. Подстраиваюсь под ритм Дана, жар под собственными пальцами, вихрь удовольствия несет. Подхватывает, и все ощущения закручиваются в торнадо. Очень остро проживаю каждый миг бешеного и спонтанного секса. Сильные пальцы на моих бедрах, таран члена, мощно двигающегося внутри меня, собственные легкие порхания на клиторе, запах кожи салона, морозицы, крохотные покусывания на обнаженной пояснице, когда на нее опускаются редкие снежинки. Боже, боже, я больше так не могу. Кончай. Кончай, если хочешь. Я еще, еще. Ускоряется. Внезапно до слуха доносится шорох шин. Мимо пролетает машина. От стыда и возбуждения горю, ведь Дан и не думал притормозить и пригнуться. Продолжил, как ни в чем не бывало, и я кончаю, сжимаясь вокруг его члена. Сжимаюсь и кончаю, по бедрам течет. Все плывет, мир расплескивается сиропом экстаза. Я плаваю в нем, и несколькими толчками позднее меня догоняет Дан, кончая. Не говорит ничего. Сипло и часто дышит, прижавшись сзади. Несколько мгновений куража и абсолютного счастья на вершине, потом плавно пикирую с облаков удовольствия вниз. «Дотянешься до салфеток?» «Да, между сиденьями. Протяни, я вытру тебя». Обессиленно распластавшись, жду, пока он вытрет меня между ног салфеткой. «Хорошо, потекла, все трусы мокрые. Залезай на заднее сиденье. Там моя сумка, найдешь для себя чистые трусы». Выпрямляюсь с трудом. Меня кружит от удовольствия. Едва ворочая языком, пытаюсь возмутиться. «Что? Как это? Ты знал, что так будет?»